Глава пятая. Кондитерская становилась все более популярной. И теперь уже перед господином Дарбером возникла новая проблема. Зал для посетителей был очень мал, в нем помещалось всего несколько столиков. Раньше это не доставляло неудобств, но теперь все чаще оказывалось, что приходится просить посетителей подождать, а далеко не все были согласны это сделать. Я предложила поставить несколько столиков прямо на улице. Погода стояла очень хорошая, солнечная и сухая. Тут в целом, как я поняла, не было снежных холодных зим. В помещениях сидеть становилось душновато, а вот на улице чувствовался приятный прохладный ветерок. Сперва к моему предложению отнеслись скептически, решив, что приличные люди на улице у кафе сидеть не будут. Но у нас ведь среди посетителей бывали и школьники, и влюбленные, почему не попробовать? В конце концов, господин Дарбер решился. Правда, нужно было сходить в управу района и попросить разрешения занять часть площади. Я искренне полагала, что надо просто поставить столики, а уж если пойдет, то и разрешениями заморачиваться. Но моя логика тут была совсем не в почете. Никто не хотел конфликтовать с властью, особенно если ее представители запросто могли превратиться в огнедышащих монстров. Меня, правда, уверяли, что это не из страха, а из уважения, но я не очень верила. С получением разрешения вышли неожиданные проблемы. Господин Дарбер ходил в управу как на работу. Кажется, его гоняли из кабинета в кабинет. Никто не желал брать на себя ответственность. Да и соседи, узнав о затее, начали возмущаться. «Как это так? Почему кафе хочет забрать себе часть общей площади? И какая разница, что 2-3 маленьких столика и навес не помешают ни проходу пешеходов, ни проезду коней и телег? Все равно не положено». Итак, наши посетители смели покупать леденцы на палочке и сидеть с ними на парапете фонтана или даже ходить по магазинам, трогая товары липкими руками. В общем, банальная зависть к более успешному коллеге. Сосед справа из трактира с мясными блюдами не постеснялся написать заявление, мол, он против чужих столиков на улице, да и владелица магазина одежды слева тоже его подписала. Спасение пришло с неожиданной стороны. Однажды господин Дарбер явился из управы не к вечеру, уставший и несчастный, а днем, довольный, и сообщил, что лорд-дракон одобрил его заявку. Который? Лорд Кируш, конечно. Его только недавно назначили в управу нашего района, и он сам, представляете, сам заметил, что господин Дарбер ходит к ним изо дня в день и чего-то пытается добиться, и спросил, в чем его проблема. Он вник, все просчитал и выдал разрешение на 2 небольших столика под навесом, которые не будут мешать проходу. Столики были уже готовы, как и складные деревянные стулья и навес. В этом мире не было больших зонтиков, но были палатки и тенты, которые использовали господа, когда организовывали пикники. Для начала рядом со зданием поставили несколько столбов и повесили под наклоном куски парусины между ними и крышей кондитерской. Витрину так стало меньше заметно, но, кажется, это уже не имело большого значения. Заведение господина Дарбера и так славилось на весь черный город. Столики сперва не пользовались популярностью. За ними усаживались только для того, чтобы подождать место внутри. Либо занимались школьницами, которым было все равно, где сидеть. Они устраивались шумной стайкой с чаем и сладостями. А потом за одним из столиков расположился сам лорд Кируш. Он вообще-то пришел проверить, что новые столики не мешают прохожим, но решил задержаться и пообедать на свежем воздухе. Об этом, сверкая глазами, рассказала восторженная Клодина. Это событие сильно подняло статус уличных столиков, и теперь там стали устраиваться и состоятельные господа и дамы. Раз можно дракону, то можно и им. Лорд Кируш заходил периодически в обед, так как теперь работал в управе района неподалеку. И постепенно наша кондитерская приобрела славу заведения, которому покровительствует сам дракон. В кафе набивалось безумное множество разномастных девушек, которые каждый день надеялись встретить здесь лорда. Поднабравшись сплетен на кухне, я узнала, что у лорда Кируша сейчас как раз нет любимой девушки, он в поисках. А значит, шанс есть у всех. Из-за этого все посетительницы и даже некоторые работницы кухни и официантки были очень воодушевлены. «Да бабник он!» — бурчала недовольная Марион. А однажды Клодина забежала на кухню, возбужденно блестя глазами. «Лорд-дракон просит о встрече с Марион!» Все кухарки уставились на девушку со смесью восхищения и зависти. «Который?» — буркнула та недовольно, не переставая взбивать крем для очередного торта. Я тоже поднапряглась, ожидая, что она скажет, что явился Арвин, выяснять отношения. «Лорд Кируш, конечно!» — возмутилась Клодина. Марион подумала некоторое время, поджимая губы, а потом все же буркнула. «В зал не пойду. Если ему нужно, пусть подойдет к задней двери». «Как можно?» — ахнула Клодина. Но Марион осталась непоколебима. Через несколько минут она все же вышла поговорить с драконом. Я, закончив очередную порцию леденцов, поставила их остывать в кладовку и, пользуясь тем, что дверь находится рядом с той, что вела на выход, подкралась поближе, чтобы подслушать. Да, нехорошо, но это могло касаться моей безопасности тоже. «Он же любит тебя, Марион!» — возмущенно звучал голос лорда Кируша. «И поэтому он заказал себе невесту-попаданку. О да, не удивляйся, я все знаю!» — язвительно отвечала Марион. «Ты же знаешь, какой он упрямый! Решил выбить клин клином? Я говорил, что это ошибка, это лишь сделает его несчастным», — пояснил мужской голос. «А девушку вам не жалко?» «Ты же можешь все исправить!» «Как?» Тут в ее голосе послышалось что-то, кроме вредности. Чувствовалось, что Марион действительно было больно. Она все же любила своего дракона, но была слишком упряма, чтобы признать это. «Приди к нему, Марион! Скоро в замке большой маскарад. Просто приди и скажи ему: прости, я готова принять твой браслет. Поверь, он подарит его тебе. Он тебя любит!» Марион молчала. Не вытерпев, я чуть приоткрыла дверь и одним глазом выглянула в переулок. Девушка выглядела растерянной и расстроенной, но потом губы ее упрямо поджались. «Нет у него того браслета! Он же отдал его сбежавшей попаданке! Дикарке отдал! Его ищут теперь ведьмы по всему городу! Так-то он к этому относится! Лишь бы кому дарит! Прямо как ты!» «Марион, это неправда!» — отшатнулся от нее лорд Кируш. «Не наша вина, что такова драконья природа. Я каждый раз надеюсь на то, что девушка, которую я готов уже сделать своей женой, окажется подходящей для этого. Каждая ошибка разбивает мне сердце». Он выглядел действительно искренним. «Если бы ты действительно любил, то тебя не остановило бы то, что девушка не подходит в жены», — опять начала отстаивать свою позицию Марион. «Да, может, я слабак, что не готов к таким жертвам, жить рядом с медленно умирающей любимой женой. Но Арвин-то упрямее меня, он готов, он лишь хотел узнать точно, что его ждет. Долгое счастье или... или попытка найти другую невесту», — фыркнула Марион. Поняв, что разговор пошел по кругу, я тихонько отошла от двери, пока меня не заметили, и вернулась к своей работе. В голове крутилось. А я ведь могла бы составить с лордом Кирушем ту самую счастливую пару. Прав был Граар. Я не Марион. Я не видела его в оппозиции подлости и злости. Может, потому что я старше ее и понимаю, как это сложно — найти подходящую пару. И Кируш ведь не Арвин, не грозил мне ошейником и срочным браком здесь и сейчас. С ним я могла бы попробовать познакомиться, пообщаться. Только вот как это сделать? Граар полностью одобрил мой план и заявил, что можно просто подойти и сказать: «Лорд Кируш, давайте мне свой браслет, вдруг я подходящая невеста». А там уже парень, увидев, что я именно та, что ему нужна, сам все сделает. Но я отмахнулась. Это слишком уж попахивало расчетом. Нет уж, Кируш ведь романтик, да и я не без этого. Вот будет здорово, если мы начнем встречаться, полюбим друг друга. Только у меня будет гарантия, что браслет на меня правильно отреагирует. Правда, у меня были некоторые сомнения, что все сложится именно так. А вдруг, если другой дракон попытается надеть мне браслет, предыдущий это как-то не позволит, откуда мне знать? Граар утверждал, что такого не будет. Но на вопрос, почему он так считает, ответил лишь, что он так думает. Ну нет, такой ответ меня не устроил. Нужно было больше узнать про браслеты и про то, как они работают. Я попыталась расспросить девочек на кухне, искренне надеясь на Марион. Но кроме каких-то сказок про то, что браслет должен защищать невесту от всех бед, никто ничего толкового сказать не мог. А может ли невеста с браслетом выйти замуж за другого дракона? Ну, не за того, который ей браслет подарил, спросила я. А зачем? С недоумением покосилась на меня Клодина. Ну да, у них в голове романтическая чушь. Такие практические вопросы их не занимают. Да я решила книжку написать. Любовный роман про драконов. Вот и хочу понять, что и как, соврала я. Ух ты, расскажи, послышалось со всех сторон. Вообще-то, может, заметила Марион, возвращая всех к предыдущему вопросу. Ведь на юге же один дракон девочкам всем подряд браслеты своим примеряет, а потом на аукционе продает другим драконам, а те уже женятся. «Фу, дикари!» — поморщилась Эмма. «Не пиши про них». «Не буду», — покивала я. «Пока только думаю про сюжет. Как придумаю, так напишу». И вот материал нужно собрать. Вдруг некий злой дракон надел девушке браслет на руку, а она его не любит. Сможет ли ее спасти другой дракон, добрый? «Драконы злыми не бывают», — наивно заявила Эмма. «Может, это здесь, среди черных драконов, не бывают? А у меня будет какой-нибудь другой злой дракон, сиреневый, например. Черный будет добрый. И в финале они сшибутся в воздухе и будут биться за руку прекрасной невесты. Ух ты, как в легендах!» — восторженно выдохнули девушки. В общем, подробностей из них никто не знал, но зато интерес моя идея написать книгу вызвала нешуточный. Вообще-то писать-то я не умею, но смогла пересказать девушкам несколько историй из своего мира, перекладывая на местные реалии. Путалась, конечно, в сюжетных ходах и фактах, но девушки все равно мечтательно вздыхали. Только Марион похихикивала и отпускала язвительные шуточки, хотя я видела, что в конце истории, услышав, что влюбленные преодолели все преграды и оказывались вместе, она тоже счастливо улыбалась. А однажды, когда господина Дарбера не было на кухне, ко мне, когда я шла из кладовки, подошла Клодина и тихонько прошептала. «Там лорд Кируш пришел». «И что?» — не поняла я. «Давай пойдем к нему и спросим про браслет. Я очень хочу, чтобы ты эту историю написала. У тебя так интересно выходит придумывать». «Ага, если бы еще я сама эти сюжеты придумала, а не фильмы и сериалы пересказывала». «Ну, я не знаю. Нельзя, наверное, беспокоить его во время обеда», — пробормотала я смущенно, впрочем, тут же подумав, что это может быть поводом познакомиться с драконом под благовидным предлогом. «Пойдем, пойдем!» Клодина не желала слушать моих смущенных отпирательств и уже схватила меня за руку. «Вот увидишь, он очень хороший и вежливый, он не откажет!» Она протащила меня через кухню. По дороге я поспешила сбросить с себя фартук и поправить платок, чтобы ни волоска не выбилось, ведь я же ведьма. Черный цвет мне был, откровенно говоря, не к лицу, все же я натуральная блондинка с довольно светлыми бровями и ресницами. А в черном платье и платке я выглядела еще бледнее, чем обычно. Ну ничего, зато на самом деле я подходящая для дракона невеста. Лорд Кируш опять изволил обедать на свежем воздухе. По его приказу из соседней таверны принесли что-то вроде рагу, а на второе был кофе и красиво украшенное пирожное из нашей кондитерской. «Простите, лорд Кируш, можно вас побеспокоить?» — покраснев, спросила Клодина, когда мы подошли. «Конечно, милая, что ты хотела?» Он моментально отложил салфетку и улыбнулся, но когда взгляд его скользнул по мне, дракон помрачнел и впился взглядом куда-то в район моего черного платья. «Это моя подруга Рина, она хочет кое-что спросить». «Она ведьма?» — оборвал девушку дракон. «Да», — растерянно ответила я. «Спрашивай, что хочешь, только очень быстро, я спешу». Он опять не смотрел мне в лицо, как некоторые жители этого города, боящиеся, что ведьма может их сглазить. Я думала, что это всего лишь какой-то человеческий предрассудок, но, кажется, лорд Кируш относился к этому серьезно. «Я хотела спросить про браслеты драконов, которые вы дарите невестам. Если девушка оказалась подходящей и браслет сработал, то сможет ли она выйти замуж за другого дракона и принять от него новый браслет? Например, если она скроет от второго, что браслет у нее уже есть». «Не знаю, зачем вам это», — нахмурился лорд. «Моя подруга хочет написать книгу. Поверьте, у нее очень интересная история получается. Она нам рассказывала», — влезла Клодина, пытаясь разрядить мрачную атмосферу, которая повисла между нами. «Не знаю, зачем вам эта информация, но подозреваю, что это может быть связано с последними событиями. Ведьмы ничего не делают просто так, без расчета», — хмыкнул Кируш. «Но я все же отвечу. Первый браслет не помешает другому дракону надеть девушке второй, хотя это не имеет никакого смысла, они совершенно одинаковые. Получив второй браслет, девушка не получит сверх имеющегося ни удачи, ни защиты. Выйти же замуж она может за любого, хоть дракона, хоть нет. Браслеты не оковы и никого не держат силой». «А важно ли то, дракон какого рода подарил браслет? Будет ли невеста подходить дракону из любого рода или только некоторым?» «Невеста — это женщина, имеющая в себе зерно магии. Нераспечатанное зерно, не как у ведьм. Она может стать женой дракону из любого рода. Вы решили перепродать сбежавшую попаданку кому-то еще?» — вдруг спросил он. «Что? Нет, я не имею к этому никакого отношения!» — зачастила я. «Ну да, конечно», — фыркнул дракон. «Не советую вам или другим ведьмам нарушать договор с драконами. Пока между нами мир, но кто знает, к чему все может привести. Драконы не терпят обмана». Он ожег меня яростным взглядом, впервые взглянув мне в лицо. Я испуганно закивала. Кажется, подойти к лорду Кирушу в виде ведьмы было плохой идеей. Явно с такого знакомства романтическая история начаться не могла, но зато я кое-что узнала о браслетах. Разговор с лордом Кирушем дал мне понять, что, во-первых, план Граара очень даже выполним и реален. Можно спрятать браслет Арвина и найти другого мужа. А во-вторых, я узнала, что в виде ведьмы на меня ни один дракон благосклонно не посмотрит. Такая вот оказалась оборотная сторона у моей маскировки. Ничто не идеально. Мне показалось, что на меня-то лично лорду Кирушу искренне наплевать. Но у него было явное предубеждение против всех ведьм сразу. Разделяли ли его мнение другие драконы, непонятно, но только после я сообразила, что мой внешний вид любому, даже самому позитивно настроенному к ведьмам дракону скажет: «Нет, эта кандидатура для каких-то любовных дел априори не годится. Ведь то зерно магии, которое у такой девушки было, она уже раскрыла. Его нельзя уже использовать для рождения маленьких дракончиков». Я ломала голову над тем, как выкрутиться из сложившейся ситуации, а еще иногда позволяла себе издалека взглянуть на Кируша. И чем больше я на него поглядывала, тем больше он мне нравился. Симпатичный, обаятельный, со всеми вежливый. Ага, со всеми, кроме меня. А улыбка у него, будто солнышко весеннее выглянуло, будто улыбается одновременно всем лицом. И глаза ярче становятся, и губы такие, что аж целовать хочется. Да что там, кажется, что и со спины можно понять, когда он улыбается. По затылку видно. Граар в ответ на мои грустные вздохи только фыркал. «Ты же кошка!» — вещал он важно, вылизывая себя в непотребном месте. «Дождись течки, и все сладится само!» «У людей так не бывает», — вздохнула я. «А у драконов?» — подумав, спросил Граар, удивленно уставившись на меня. «А черт их знает, этих драконов!» — буркнула я, высыпая осколки леденцов ему в миску. От расстройства я сегодня запорола несколько заготовок. Вместо симпатичного рисунка получилась ерунда совершеннейшая. Да еще прошлепало время, когда можно было догреть и попытаться хоть как-то исправить. На коричнево-бордовые осколки и обрезки невнятного вида не позарились и девчонки с нашей кухни, избаловались совсем. На следующий день, подготавливая новую порцию золотистой сахарной ваты, я тяжело вздохнула и с удивлением заметила, что рядом кто-то вздохнул так же, будто эхо. Даже трижды. Обведя взглядом девушек, с удивлением подметила, что не одна я тут несчастно влюбленная. Марион сидела перед духовкой, в которой готовилась очередная порция коржей для пирожных, и тяжело вздыхала, косясь на таймер. Ну, тут понятно, думает о своем драконе Арвине. Козел он все же упрямый. Другой на его месте попросил бы прощения, а потом Марион, небось, сдалась бы и надела браслет. Но этот упрямец не извинится, хотя они друг друга стоят. Рядом со мной, несчастно вздыхая, нарезала на кусочки местные фрукты для начинки Эмма. Тихая, незаметная девушка, безотказная и безропотная. Иногда она ненароком бросала через плечо взгляды в сторону господина Дарбера. Не знаю, что ей так приглянулось, но вообще-то, когда добиваясь разрешения на установку столиков на улице, наш хозяин не посещал кухню. Работницы нет-нет, да заводили пластинку о том, что и платить могли бы побольше, и без всяких там выкрутасов и красивостей готовить, и время на эти столики не тратить. А Эмма, наша тихая, безропотная Эмма, всегда бросалась его защищать, чем вызывала хохот замужних поварих. Не то чтобы господин Дарбер был чем-то плох, он был уже взрослым мужчиной под 40 лет, плотным, но не толстым, прекрасно умел готовить и сам создал свой бизнес с нуля. Был он вдов и имел двоих детей, 7 и 8 лет, мальчика и девочку. В сторону наших дам даже и не думал смотреть, хоть и возглавлял женский коллектив. Когда нужно было задержаться, чтобы доделать заказ или еще что, Эмма всегда первая бросалась ему на помощь. «У него же дети, ему нужно домой», — краснее приговаривала она. «Ага, у него дети, и у них есть няня». Господин Дарбер, правда, никого в деньгах не обижал и за сверхурочную работу доплачивал втрое против обычного. Но никак иначе, кроме как денежно, интерес Эммы к себе не поощрял. Еще один тяжелый вздох послышался близ двери в зал. Там присела на минутку передохнуть Клодина и в щелочку подглядывала за посетителями. У меня от удивления брови взлетели почти под косынку. «Клодина! Наша легкомысленная веселушка, которая не в силах не болтать ежесекундно!» Косилась в зал с тоскливым видом и вздыхала. Вероятно, ей приглянулся кто-то из посетителей. Подумав, я бросила венчик, которым взбивала вручную сахарную пену, и включила конфорку. «Девки, а что это мы скучаем? Давайте-ка устроим девичник!» «Что?» — удивленно оглянулась на меня Эмма, вынырнув из своих мыслей. «Какой девичник?» — выпрямилась Марион. «Самый настоящий девичник. Купим мясо и сладости, чайку и вина, устроим посиделки!» Важно взмахнула я венчиком, на котором повисла золотистая ниточка сахарной ваты. «Тогда лучше самим приготовить», — хихикнула Эмма. «Мы ж все умеем». «Давайте ко мне в гости, у меня места много», — улыбнулась скромно Марион. «Клодина, ты с нами?» — окликнула я официантку. Она будто встряхнулась от своей грусти, вскочила с места и разулыбалась. «Девишник, а что это? А что готовить будем? А я готовить совсем не умею. А можно сделать такие же красивые пирожные с золотыми цветами?» Я улыбнулась и кивнула. «Верно. Вино и вкусные пирожные — лучшее средство от неразделенной любви. А может, и еще что-то придумаем. 4-то головы лучше, чем одна».